Глава четвертая. Подперев руками бока и придав себе грозный вид, Кратос решительно вышел наружу. Окинув оценивающим взглядом стоявшего перед их домом мужчину, он затворил за собой дверь. Ничем не прикрытый торс незнакомца, мужчина довольно непримечательной внешности, не старше Кратоса, испещряли татуировки. Борода была заплетена в косички, с концов которых свисали бусины. На коротко подстриженных волосах оседали снежинки. Рваная одежда заставляла предположить, что это скорее нищий попрошайка, нежели зажиточный человек. Понять по непроницаемому лицу, о чем думает этот чужак, было совершенно невозможно. Некоторое время он изучал Кратоса, словно оценивая его силу. Казалось, что он ждал, когда Кратос первым начнет разговор. Кратос заметил, как пальцы незнакомца машинально сжимаются в кулаки. «Я думал, ты крупнее, хотя ты явно тот, кого я ищу», — медленно произнес чужак, цыдя слова. Его бесцветные губы скривились в ухмылке. Кратос продолжал молчать. «Далековато забрался, да?» — спросил мужчина с дьявольской усмешкой. Если он и чувствовал страх, то старательно скрывал его. Кратос вопросительно приподнял бровь. Он впервые видел этого жилистого северянина. Но тот, казалось, знал о нем даже больше, чем жена. «Что тебе нужно?» Кратос крепче сжал кулаки, напрягая бицепсы и мышцы на шее. Он уже решил пустить кулаки в ход, если чужак первым начнет драку. Но зачем этому плохо одетому человеку нарываться на неприятности? Да еще и не имея при себе оружия. Ему при его-то росте и при таких худых руках ни за что не победить бога войны. «Ты уже знаешь ответ», — продолжал незнакомец насмешливым тоном. Но, ухмыльнувшись еще раз, он тут же стер всякое подобие улыбки со своего лица. «Если ты что-то ищешь, то у меня этого нет. Иди своей дорогой». Незнакомец вздохнул и покачал головой. «Я-то думал, что вы высшие существа, не чета нам, гораздо умнее, а ты просто забился в эту нору, как испуганный кролик, жалкий трус». Кратос шагнул вперед, снимая руки с пояса и расправляя пальцы. «Ты зря нарываешься, кем бы ты ни был», — сказал он с угрозой в голосе. Нисколько не смутившись, незнакомец сделал три шага вперед, оказавшись на расстоянии вытянутой руки перед богом войны. При этом он ни на мгновение не отводил глаз от Кратоса, стоявшего на своем месте как скала. «О, ну конечно, не зря». Не успел Кратос придумать, что сказать дальше, как чужак размахнулся и ударил Кратоса по лицу. Кратос сдержался, напомнив себе про обет, который дал, когда явился в эти земли. Он заставил себя держать руки по бокам, хотя они так и чесались дать сдачи. Глаза его застил огонь. Внутри закипала ярость, которую он поклялся никогда больше не выпускать наружу. Вдохнув поглубже, он постарался успокоиться. Нет, этот презренный дровосек ни за что не выведет его из себя. «Пошел вон из моего дома», — «Ну, для этого тебе придется меня убить», — ответил он невозмутимо. И тут же с быстротой молнии, почти незаметно для глаза, нанес несколько ударов, набросившись на бога войны всем своим весом. Четвертый удар Кратос перехватил, сжав кулак чужака так, что тот едва не хрустнул. «Я тебя предупреждал», — сказал он. Даже не поморщившись, незнакомец с облегчением вздохнул, словно его ожидания сбылись. На его чумазом лице мелькнула восторженная улыбка. Кратосу оставалось только прийти к выводу, что мужчина сошел с ума. Ни о чем другом это выражение не говорило. Но кто перед ним? А главное, что он за существо такое, радостно устремляющееся навстречу своей смерти? Размахнувшись, Кратос ударил чужака кулаком в лицо, отчего тот пошатнулся и неуклюже припал на одно колено. «Почему ты не послушал моего предупреждения?» — спросил Кратос. Пока незнакомец стоял без движения на колене, Кратос рискнул обернуться и посмотреть на дом, задумавшись на мгновение, как рассказать о случившемся сыну. Не хотелось ему представать перед сыном в таком свете. Прошлый Кратос совсем не чета Кратосу нынешнему. Но чужак зашевелился, и мысли Кратоса обратились к настоящему. На лице странного мужчины вновь отразилось загадочное удовлетворение. «Нет, нет, нет, нет. Превосходно! Теперь мой черед!» — произнес незнакомец. Он неожиданно нанес настолько яростный удар снизу, что Кратос взмыл в воздух и перелетел через крышу дома, опустившись на заднем дворе. Это был необычный человек. Чужак подпрыгнул и сам последовал за богом войны, приземлившись в десятки шагов от своего противника. Кратос перекатился и вскочил на ноги, приняв стойку для встречи очередного нападения. «Какое невероятное разочарование! Давай же!» — поддразнивал его незнакомец. Когда Кратос набросился на него, незнакомец воспользовался превосходящим весом бога войны и направил того прямо в стену дома. Кратос отскочил от стены и снова набросился на незнакомца, но тот расхохотался и схватил его, словно тряпичную куклу. Прижав к себе, он снова взмыл в воздух и обрушился на крышу. Сидя верхом на Кратосе, чужак нанес ряд быстрых, сбивающих с толку ударов, с совершенно безумным выражением лица. «Это же так просто! Скажи то, что я хочу узнать, и боль уйдет!» — выкрикнул чужак. Кратос выдернул из-под него правую руку. Снова и снова он бил в лицо чужака кулаком, пока не сбросил противника с себя. Тот упал на крышу с таким грохотом, что часть соломы с досками провалилась. Сквозь дыру показалась часть комнаты. Чужак перекатился, вспрыгнул, набросился на Кратоса, сшиб его с ног и снова оказался сверху. Но вместо того, чтобы продолжать удары, вытянул шею, словно пытаясь получше рассмотреть темное помещение. «Почему там две кровати?» Кратос ударил чужака в неприкрытую челюсть, свалил его с себя, подскочил и прижал противника лопатками к крыше. Разведя в стороны его руки, он принялся колотить его, что есть сил. Но незнакомец, как ни странно, выстоял под градом яростных ударов. Продемонстрировав невероятную силу, он схватил Кратоса за шею и швырнул его в сад за домом. «Задел за живое, да?» Беззаботным тоном поинтересовался чужак, вопросительно приподнимая бровь. Несмотря на солидную взбучку, он держался уверенно. На нем не было никаких синяков, никаких кровоподтеков. Кратос схватил ствол дерева, поврежденного во время потасовки чуть ранее, и чужак бросился на него. Подгадав момент, когда тот подбежит поближе, Кратос размахнулся и отбросил стволом чужака во двор, где тот ударился о край крыши. Нужно во что бы то ни стало не дать чужаку пробраться в дом, и уж тем более не дать ему обнаружить люк. Прежде всего он, Кратос, должен защитить Атрея. Что задумал этот незнакомец? Что у него на уме? Он что, хочет забрать у него сына или навредить мальчику? Однако сейчас не время раздумывать. Нужно действовать и полагаться на инстинкты. Пока он медлил, чужак успел скатиться с крыши. Когда тот коснулся земли, Кратос снова бросился на него. «Кого ты прячешь?» — спрашивал незнакомец, встретив его ответными ударами. Повалив Кратоса на землю, он вспрыгнул на гребень ближайшего холма и поднял над головой кусок скалы больше себя размером. «Лови!» — расхохотался он. Вызвав заморозку, Кратос ответил тем, что метнул в чужака свой топор. Тот угодил противнику прямо в грудь и заставил опуститься на колено. Но не заморозил его. Самая мощная магия топора почему-то не сработала против этого чужака. Когда Кратос вернул топор, незнакомец упал вперед. Рана при этом мгновенно затянулась. Кровотечение остановилось. Увидев, как чужак проявляет такие сверхъестественные способности, бог войны подбежал, схватил его за горло и приподнял над землей. «Ты старый медлителен! Не следовало тебе приходить в Мидгард!» Насмешливо прохрипел чужак. «Ты слишком много говоришь», — ответил бог войны. Кратос со всего размаху вмазал противнику по лицу, надеясь разобраться с незнакомцем до момента, когда к тому вернутся все силы. Но напор бога войны и в самом деле ослаб. Чужак схватил Кратоса за плечо и развернул так, чтобы поменяться с ним местами. После чего снова обрушил на него град молниеносных ударов. «Я говорю слишком много, а ты не хочешь говорить. Ладно, может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет? О, не волнуйся, я вернусь, я с тобой еще не покончил». От ухмылки чужака Кратоса вновь охватила ярость. Испустив рык, эхом отозвавшийся в лесу, Кратос устремился вперед, схватил чужака за горло и вдавил его в ближайшее дерево. А потом обрушил на него град ударов, не остановившись до тех пор, пока дерево не покосилось. Отшвырнув чужака словно кучу тряпья, Кратос вырвал ствол из земли вместе с корнями и с деревом наперевес побежал на незнакомца. Разгона хватило, чтобы оба они прорвались сквозь скалу, разметав камни на своем пути, и оказались на прогалине у подножия резного монолита. «Боишься, что я там кого-то найду?» — выкрикнул чужак. Кратос впечатал чужака в монолит. Тот вцепился ногтями в трещины в стволе и разорвал его напополам. Кратос начал подумывать о том, что его силы не хватает, чтобы сразить этого соперника. Этот мужчина обладал такой мощью, какой Кратос еще ни разу не встречал за всю свою жизнь. «Ну что, попробуем найти?» — сказал чужак с усмешкой. Кратос подпрыгнул и потянул на себя монолит, что было сил. Камень поддался и свалился на незнакомца, погребая того под собой. Все было кончено. Кем бы ни был чужак, теперь он мертв. Кратос пощадил бы его, если бы тот просто ушел и оставил бога войны в покое. Чужак не понимал, с кем связался. Тело его дрожало. Мышцы пронзила резкая боль. Кратос, наконец, отошел от монолита, глубоко вдохнув и наполнив легкие свежим, успокаивающим воздухом. «Уже уходишь?» Каменная глыба содрогнулась и начала приподниматься. Чужак подымал ее над своей головой. Его губы застыли все в той же презрительной усмешке. «Что ты никак не уймешься? Ты не знаешь, кто я!» сказал Кратос. «Это ты не знаешь, кто я!» ответил чужак с неуместной для такого случая гордостью. «В битве со мной победить невозможно», — проворчал Кратос. «Мы еще не закончили!» Усмешка наконец-то погасла. Чужак поднял монолит на вытянутых руках и бросил его в бога войны. Кратос встретил снаряд в прыжке и запустил обратно в чужака. Тот же, в свою очередь, тоже встретил его в полете и швырнул в Кратоса. Кратос уклонился и ринулся навстречу незнакомцу. Оба они столкнулись посреди поляны. Оба отказывались отступить хотя бы на шаг. Но земля под ними не выдержала и пошла трещинами. Схватив друг друга за руки, они переступали с ноги на ногу, сохраняя равновесие. «Один послал меня за ответами, но твое тщеславие заставило нас вступить в бой. Давай, бей, трать силы, я не отступлю. Рано или поздно твое старое тело сдастся. Боль станет слишком велика, но прежде чем я покончу с тобой, ты должен кое-что узнать», — пропыхтел чужак. Он наклонился ближе с диким взглядом. «Я ничего не чувствую», — закончил он и расхохотался. Перепрыгнув через расщелину, он снова выполнил свой коронный удар снизу, подкинув Кратоса вверх, а потом взлетел и сам. Не успел Кратос приземлиться, как чужак топнул по земле, и та содрогнулась. Бог войны пошатнулся и упал в образовавшееся ущелье. С грохотом упав на дно, Кратос потряс головой и посмотрел вверх. Поднимаясь по стене, он слышал голос чужака. «Драться бесполезно! Сопротивление бессмысленно! Тебе меня не победить!» Уцепившись дрожащими руками за края расщелины, Кратос подтянулся и вылез на другую сторону. «Ну вот опять! Ладно, давай, сражайся!» Ухмылка чужака словно просверливала Кратоса насквозь. ранее его душу. Кратос бросился на незнакомца и ударил его так, что сшиб с ног. Потом, не дожидаясь, когда тот опомнится, проскользнул ему за спину и выполнил захват с удушением. Собрав все силы, Кратос выкручивал шею чужака, пока почти полностью не повернул его голову назад. «Давай же, действуй! Я надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня что-то почувствовать, но и ты не смог!» Продолжал насмехаться над ним чужак сквозь хрипы. Кратос зарычал и последним усилием свернул-таки чужаку шею. Мгновение спустя рядом с богом войны на землю свалилось обмякшее тело. Тяжело дыша, Кратос сбросил труп в расщелину. А потом долго стоял, почти ожидая, что незнакомец снова вернется к жизни, выпрыгнет из-под земли и продолжит драку. Наконец дыхание выровнялось. И Кратос понял, что окончательно победил. Он сокрушенно покачал головой. Его обуревали смешанные чувства гнева, презрения и печали. Глубоко вздохнув, он повернулся спиной к расщелине и зашагал домой. Как он узнал обо мне и о моем прошлом? Как нашел меня спустя столько лет? Бормотал он себе под нос.